вас нет ни малейших шансов стать мэром, имея под носом шпиона в лице этой девчонки. Ваши противники могут совершенно свободно вытащить на свет какую-нибудь историю, которая вас окончательно скомпрометирует и, может быть, даже вынудит покинуть город. Он указал мне пальцем на дверь. «Убирайтесь отсюда!» Его голос дрожал от ярости. «Я уйду, не беспокойтесь. Но сначала позвоните Мэйси и скажите, что вы не имеете ко мне никаких претензий. Если вы не заберете назад свою жалобу, я придам огласке вашу любовную связь с мисс Старки. Я не желаю больше вас видеть в Кронвилле», — повторил Вольф глухо. «Вы мне просто надоели. Я заберу жалобу при условии, что вы немедленно уберетесь из города». Я смело взглянул в его глаза раненого зверя. «Не надо ультиматумов, Льюис. Вы заберете жалобу без всяких условий. Это вы у меня в руках. У меня уже есть готовый материал для первой полосы. Город узнает, что Эдна Вильсон — дочь игрока Старки и одновременно ваша любовница». Он колебался. Я подошел к телефону и набрал номер комиссариата. Когда к телефону подошел Бэффилд, я протянул трубку Вольфу. «Скажите ему, что произошла ошибка. Скажите, что у девчонки просто был приступ истерии, и она была не в себе. Говорите». Последовал длинный, путанный разговор с Бэффилдом, потом с Мэйси. В конце концов Вольф отозвал свою жалобу, но по разговору я понял, что Мэйси взбешен. Вольф положил трубку и посмотрел на меня с плохо скрываемой злобой. «Значит, все как будто улажено». Я поднялся, бросив презрительный взгляд на Эдну, и посоветовал: «Вам лучше избавиться от нее. На вас, Вольф, я больше не работаю. Я приехал в Кронвилль, чтобы найти похищенных девушек, и я разыщу их, живых или мертвых, во что бы то ни стало. Только теперь не суйте свой нос в это дело. Возможно, вы станете еще мэром. Старки устранен, у вас остался лишь один конкурент». Я вышел, не дав ему возможности ответить мне. Было уже 1:30, и я очень устал. Зато теперь я был свободен в своих действиях и мог полностью посвятить себя поискам убийцы Мариан Франч. Я поехал в палас и нашел Ходри и Регга крепко спящими в номере. Они лежали каждый на своей кровати, даже не раздевшись. Усталость, видно, сморила их прежде, чем они проснулись и обрели возможность что-либо соображать. Одри, зевая, уставилась на меня заспанными глазами. «Боже, как же хочется спать! Ну что, побывали вы у Вольфа?» «Да, побывал». «Одри, вы можете спокойно отправляться домой. Завтра утром увидимся. Мне нужно кое-что обсудить с вами. Рек, сдайте апартаменты и снимите нам номер подешевле. Нас вышвырнули на улицу. У нас, увы, больше нет газет. Вольф отказался платить мне. Ну и, естественно, он отказался и от ваших услуг, ведь это я рекомендовал вас. Послушайте, Филдс, вы еще не оставили свою мечту стать детективом? И вы еще спрашиваете?» Глаза Регга озорно блеснули. «Ведь это мечта моего детства, а я-то переживал, что мне так придется состариться в газете и заниматься перетряхиванием городских свалок. Я рад. Будем работать вместе и вперед!» Я похлопал его по плечу. «Вы прирожденный детектив, а не редактор какой-то паршивой газетенки. Идите, заказывайте номер». Он направился к двери. «Ага, я буду торчать у портье, а вы останетесь развлекаться с Одри!» Рек подмигнул нам. «Возьмите комнату на двоих». Я бесцеремонно вытолкнул его в коридор. «Нам нужно экономить». Как только Рек вышел, я подошел к Одри. «Как вы себя чувствуете? Что я могу еще сделать для вас?» «Все нормально», — ответила она. «Только я немного устала. Дело с похищением Эдны улажено». Я сел на кровать рядом с ней и взял ее за руку. «С Вольфом все улажено. В его положении он не может себе позволить неприятности». Краешком глаза она следила за моими руками. «Надеюсь, вы были осторожны. Не беспокойтесь, я умею укрощать таких мерзавцев, как Вольф. Я нежно гладил ее руку. Эта женщина чертовски нравилась мне. Теперь мы союзники, но позвольте мне руководить вами. Представляю, что я должна позволить вам делать, — она улыбнулась, — но мешать больше я вам не буду. Окей. Знаете ли, мне кажется, что после всего пережитого вы вряд ли сможете мне отказать в чем бы то ни было. — В чем бы то ни было? — переспросила она, притворяясь встревоженной. — Да, в чем бы то ни было. Я ласково приподнял и обнял ее. — Скажите честно, вам неприятно? Она пытливо и серьезно посмотрела на меня. — Нет, я поцеловал ее. Она доверчиво прижалась ко мне. — Это правда? — Да. И, приподнявшись на цыпочки, сама стала целовать меня. На другой день в 11 часов мы сидели в агентстве Одри Шеридан и составляли план дальнейших действий. «Теперь мы посмотрим, как нам поступать дальше», — сказал я, как только мы уселись за столом. «Держу пари, что Вольф попытается прекратить расследование. К тому же я еще не знаю, как поступит Форсберг. Может быть, он решит отозвать меня. Если так, я порву с ним контракт. Я выудил 10 000 у Вольфа, и мы какое-то время продержимся. Нам нужно разыскать убийцу, Мариан Франч. Я разделю деньги на 3 части, чтобы каждый из нас обладал нужной для сбора информации суммой. Необходимо действовать оперативно и закончить это дело как можно скорее. Может быть, вам не следует порвать с Форсбергом? — спросила Одри, обеспокоенно глядя на меня. Хорошие места на улице не валяются, и вы могли бы... Увидим. Прервал я ее. Форсберг не очень-то любит, когда его агенты вольничают. Но с другой стороны, он получил солидный куш от Вольфа и, возможно, предоставит мне свободу действий. Как бы ни повернулось, мне терять нечего. Но мы должны предъявить городу убийцу или убийц. Нам троим. Необходимо срочно что-то предпринять в этом направлении. Давайте подумаем, что у нас есть. «Не так уж много», — сказал Рэг. «Я вам скажу, почему. До сих пор мы не расследовали это дело, а постоянно связывали его с предстоящими выборами. Но предположим, что эти похищения вовсе не связаны с выборами». «Но это же невозможно», — запротестовала Одри. «Почему невозможно?» — спросил я. «Оставим выборы в стороне. А также Вольфа, Эслингера, Месси и всю эту банду, и начнем все сначала. Итак, что у нас есть? Исчезли из города одна за другой 4 девушки. Никаких следов, только туфля, одной из них, обнаруженная в пустом доме на Виктория Драйв. Пятая исчезла точно так же, как и предыдущие. За исключением того, что ее тело обнаружено прежде, чем убийца успевает его спрятать. Если бы мы не пришли в этот дом тем вечером, мы бы тоже не узнали, что Мариан Френч убита. Она исчезает так же, как все другие, вот и все. Теперь я могу поспорить, что и 4 других были задушены точно так же, а затем трупы увезли. «Может быть», — согласилась Одри, — но была не совсем убеждена в этом. Да, мы знаем, вернее, предполагаем, что они были убиты. Но что это нам дает? Трупы-то исчезли, и убийца неизвестен. Я сел за письменный стол. Не так все мрачно. Я взял карандаш. Рисуем своеобразную схему. Сначала девушки. Что нам о них известно? Вполне обычные девушки, пожал плечами Рэг. Я совершенно не понимаю, зачем их кому-то понадобилось убивать. «А мне бы хотелось знать, — сказала Одри, — как убийцы завлекали их в этот громадный, такой пустынный дом. На мой взгляд, девушка должна быть совсем без головы, принимая предложение пойти в этот мрачный, необитаемый дом, либо, по крайней мере, она должна полностью доверять человеку, с которым идет туда». «В этом что-то есть, Одри. Кто-то позвонил по телефону Мариан Франч и назначил ей свидание в этом доме. Мариан записала адрес на блокноте и отправилась на Виктория Драйв. Странно то, что она меня не предупредила. Я сказал, что буду постоянно на связи. Значит, она поехала туда со спокойным сердцем, ибо хорошо знала того, кто ей позвонил. Я заметил, что Одри побледнела, но продолжил. Это мог быть только Тед Эслингер. Это единственный человек, которого она знала в этом городе, кроме Рега, Вольфа и меня. Да ведь и все четыре девушки тоже были знакомы с ним. У Рега от возмущения заблестели глаза. Он производит приятное впечатление, красив, галантен, девочки вполне могли ему довериться. Одри быстро поднялась и заходила по комнате. Но это же просто нелепо. Это не укладывается в голове. Он же не сексуальный маньяк, это просто бессмысленно. «Спокойно», — сказал я, закуривая сигарету и медленно выпуская дым. «Мы еще не знаем, действительно ли это сделал Тед Эслингер. Может быть, и не он». «Этот тип постоянно крутился возле девчонок», — сказал Рэг с горечью. «Но от ухаживания слишком далеко до убийства». «Какой мотив руководил им? Я просто не могу в это поверить», — уверенно сказал Одри. «Тед не убийца». Я принялся размышлять и разволновался ужасно. «Не торопитесь с выводами. Давайте забудем на минуту про Теда. Скажите лучше, если б вы были бы убийцей, и вам нужно было бы освободиться от трупа вашей жертвы, что бы вы предприняли на его месте?» «Я бы просто зарыл его где-нибудь», — ответил Рэг. «Именно в месте, где, как вы уверены, его никто не найдет», — кивнул я. «Но это далеко не единственный вариант. На литейном заводе имеются печки», — с внезапной дрожью в голосе сказала Одри. «Хотя до меня не доходит, каким образом можно было бы доставить труп к литейной печи так, чтобы никто не заметил. Ведь на территории завода всегда есть люди». Я покачал головой. «Да, это слишком сложно и рискованно. Я вам скажу, где бы я сам спрятал труп, в уверенности, что там его уж точно искать не станут. Я сделал бы это на кладбище». «В самом деле, вы правы, это самое лучшее место!» Рэг даже подпрыгнул. «Но перевести труп с Виктория Драйв до кладбища так же небезопасно, как и транспортировать его на литейный завод?» «Да, небезопасно. В том случае, если ты не владелец похоронного бюро», — медленно произнес я. Они оба уставились на меня. «Вот это да! Значит, именно так все и было!» — воскликнул Рэг. «Теперь все сходится! Тед Эслингер! Это совершенно очевидно! Он убил всех девушек, а старик их похоронил! Достаточно было погрузить их в фургон и ночью перевезти на кладбище! Если даже кто-нибудь и заметил бы фургон, то не увидел бы в этом ничего необыкновенного! Кроме того, у Эслингера есть ключи от кладбищенских ворот, и он имеет возможность спрятать труп в любой могиле». Одри возмутилась. «Но это же невозможно. Я не могу поверить, что отец Теда способен на такое. Нет, нет, этого не может быть. Но ведь все очень здорово складывается», — возразил ей Рэг. «Это как нельзя лучше объясняет все». «Нет», — вздохнул я, — «как раз это ничего и не объясняет».